приблизиться к скале Рубини, как на птичьем базаре поднимался оглушительный шум. Тысячи обеспокоенных птиц взлетали и с криками кружились над нашими головами. Из всех птиц, живших на птичьем базаре, пожалуй, самые интересные — кайры. О птицах этих хочется рассказать особо. Белогрудые кайры тесно гнездились сверху донизу на каменных выступах и в углублениях высокой отвесной скалы. На многочисленных птичьих базарах, где жили тысячи птиц, кайры никогда не ссорились между собой за место. Они дружно живут и с соседними птицами, с люриками и чистиками. Тревожат их лишь хищные птицы, черные поморники, орлы. Невероятный шум поднимается на птичьем базаре, когда близко показывается враг. За все короткое полярное лето кайра кладет в свое гнездо лишь одно яйцо. Гнезда-то в сущности и нет. Снесенное яйцо кайра держит меж ногами, обогревая теплом своего тела. Вылупившегося из яйца, покрытого теплым пухом маленького птенца, взрослые кайры усердно кормят мелкой морской рыбешкой. Они трогательно ухаживают за своим единственным птенцом, охраняют его от злых чаек-поморников, которых сообща отгоняют от своего гнездовья. Лето в полярных странах короткое, и птенцы кайр быстро растут. Самое интересное, как поступают взрослые кайры с своим подросшим птенцом, когда птенец совсем окрепнет и оперится? Мать и отец начинают подталкивать его к самому краю выступа скалы. Птенец не решается слететь на бушующие внизу холодные, кипящие волнами море. Он упрямится, упирается. Родители настойчиво толкают его. Сорвавшись с выступа скалы, подросший птенец невольно расправляет крылья и тихо планирует вниз на поверхность моря. Родители неотступно следят за ним. Испугавшись свободы, качаясь на волнах, птенец изо всех сил стремится плыть к основанию скалы, о которой с шумом разбиваются соленые волны. Мать и отец упорно гонят птенца в открытое море, дальше от скалы, об основании которой он может наспень разбиться. Оставшись на свободе, птенец понемногу привыкает сам ловить мелкую рыбешку, добывать себе корм. Родители долго его не бросают, опекают и не позволяют подплывать к скале, где ему грозит верная смерть. Я часто думал о поведении родителей. Кайр, на первый взгляд, казалось так безжалостно сталкивающих своего птенца в бушующее страшное море. Такое поведение родителей объясняется строгой необходимостью. Что стало бы с птенцом, если бы он не решился вылететь и плавать, а продолжал сидеть на маленьком выступе высокой скалы, который ему казался родительским домом? Родители кайры поступают разумно и мудро. Кто знает, может быть, некоторым родителям, людям следует поучиться у мудрых кайр. Многие избалованные дети, привыкшие к теплым квартирам в высоких каменных городских домах, похожих на высокую скалу Рубини, страшатся пуститься в открытое море жизни. Слишком сердобольные бабушки и неумные родители тщательно оберегают и нежат своих детей, не подозревая, что этим губят их, и своею эгоистической любовью делают из них жестоких и несчастных эгоистов, насмерть разбивающихся, подобно маленьким кайрам, о пороге отцовских домов. Наблюдая жизнь птиц и зверей, часто думал я, что людям многому можно у них научиться.